Глава 15. Снова Дэниел и Жискар. Бейли почувствовал, как сильные руки Дэниела сжали его руки у самых плеч. Он остановился и вынудил себя оборвать это детское хныканье. Его била неудержимая дрожь. «Партнер Элайдж», — сказал Дэниел с самым почтительным уважением. «Это гроза. Предсказанная. Ожидавшаяся. Самая обычная». «Знаю», — шепнул Бейли. «Да, он знал. В книгах, которые он читал, грозы описывались несчетное количество раз. И в художественных, и в научно-популярных. Он видел голографические их изображения, и в гиперволновках, и звуки, и ослепительные вспышки, ну, словом, все. Но реальное стихийное явление, подлинные звуки, подлинное зрелище, для них город был недоступен, и Бейли ни разу в жизни не испытывал ничего подобного. Как нехорошо знал он грозы в теории, настоящая гроза потрясла его. Описания, слова, изображения на картинках и маленьких экранах, записи звуков совершенно не подготовили его к тому, что вспышки так ослепительны и так змеятся по небосводу, что звуки так оглушительны и так раскатисты, словно отдаются в пустоте, что вспышки и звуки так внезапны, а дождь льется, словно из неиссякаемой перевернутой чаши. «Я не могу выйти в эту...» — пробормотал он тоскливо. «И не надо?» — твердо сказал Дэниел. — Жискар подаст машину прямо к двери. На вас и капли не упадет. — Но почему не подождать, пока она не кончится? — Это вряд ли разумно, партнер Элайдж. Дождь будет идти до полуночи или дольше. А если председатель прибудет завтра утром, как намекнул доктор Амадира, вам будет полезнее провести вечер, советуясь с доктором Фастальфом. Бейли заставил себя повернуться лицом навстречу тому, отчего ему хотелось бежать опрометью, и поглядел в глаза Дэниела. Они, казалось, выражали тревогу и глубокое сочувствие, но Бейли уныло подумал, что это только его собственное воображение. У роботов эмоции отсутствуют, есть только позитронные импульсы, имитирующие эмоции. Но, может быть, и у людей никаких эмоций нет, а только нервные импульсы, которые истолковываются как чувства. Он смутно осознал, что Амадира покинул вестибюль и прошептал: «Амадира нарочно меня задерживал, предложив зайти в личную, бессмысленным словоизвержением, не позволяя тебе или Жискару перебить его и предупредить меня о грозе. Он даже уговаривал меня посмотреть институт и поужинать с ним, и перестал, только услышав звуки грозы. Значит, он дожидался ее». «Выглядит именно так. Но если гроза заставит вас задержаться тут, возможно, он этого и добивался». «Ты прав. Мне необходимо отсюда выбраться, если смогу». Он стиснул зубы, шагнул к двери. Она так и осталась открытой. И за ней с темно-серого неба лилась и лилась серая вода. Еще шаг, еще. Он почти повис на Дэниеле. У двери спокойно ждал Жискар. Бейли остановился, закрыл на секунду глаза, а потом сказал тихо, больше себе, чем Дэниелу: «Я должен». И снова шагнул.